Ситуация. Работая в начальной школе, Валентина Петровна, учительница начинающая, говорит, что ей не удается установить с учениками глазной контакт. Дети ей не улыбаются. О чем сигнализирует данная ситуация? Решение. Младшие школьники от природы очень инициативны в невербальном выражении чувств, доброты и внимания к учителю. Они часто стремятся не только к зрительному контакту, но и к телесному, коснуться одежды, приласкаться и тому подобное. Если этого нет, то налицо неблагополучие в эмоциональной сфере учителя. А для того, чтобы строить учебное сотрудничество, необходимо наладить доверительное общение с ними. Утомляет детей, вызывает их обиды, плач, а. жесткое управление учебной работой, б. быстрый темп урока, в. раздражительность учителя. Если ученик не может сосредоточиться на учебном задании, снижается устойчивость его внимания, а, следовательно, и интерес к занятиям. Материал усваивается плохо. Возникают конфликтные ситуации. Заметим, что основная оценка учителем младшего школьника – это его успеваемость. Конфликты связаны с нарушением правил поведения в учебное и внеучебное время. Конфликты часто внезапные, непредсказуемые, требующие безошибочной реакции учителя. В. И. Журавлев выделил три группы конфликтов – дидактические, этические и прочие. Дидактические конфликты. Первое. В большинстве своем не из-за методов обучения, а по причине поведения учителя, его тактики, стиля. Примеры. Шутят все, а удаляют из класса только одного ученика. Под предлогом отсутствия у ученика старательности учитель заявляет о своем отказе работать с ним. Второе. Это поступки учителей, дискриминирующих учащихся. Примеры. Ученики делятся на способных и неспособных. Неспособным предрекается учиться второй год. Часть учеников называют по имени, часть по фамилии, подчеркивая свое неуважение к тем, кто не нравится. При ссорах не наказывают отличников. Не одинаково относятся к учащимся с разными способностями. Факты дискриминации младшие школьники переживают болезненно. Третье. Конфликты, возникающие из-за неадекватных оценок успеваемости. В результате у учащихся возникают нервные переживания. Примеры. Оценивают устные и письменные работы по-разному и несправедливо. Завышают оценки по просьбе родителей. Снижают оценки за грязную запись. Ставят 2 за неумение рисовать, которому еще не научили. Этические конфликты. Их может порождать поведение некоторых учителей, когда они проявляют несдержанность, бестактность, грубость, по любому поводу вызывают родителей. Примеры. Комментируя сочинение «Моя мама», учительница, которая была в плохих отношениях с матерью девочки, сказала: «Твоя мама не заслуживает хорошей оценки». Ученик нечаянно испачкал тетрадь отличника, за что учительница обвинила его в зависти, будто ему такой тетради не вести никогда. У второклассника не было отца, и он не мог ответить на вопрос учительницы, как его отчество. Та стала выспрашивать, за что отец оставил семью. Учительница накануне праздника 23 февраля поручила ученикам 3 класса поздравить своих отцов с праздником, добавив: пока они не пьяные. После конфликтного взаимодействия зафиксированы факты ухудшения успеваемости, поведения, потери доверия к учителю, снижения его авторитета. Сказывается конфликт и на поведении учителей. Родители прямо говорят об этом учителю. Обычно сигналов от младших школьников о недопустимости того или иного поведения учителя мало. Они привыкают к ним. Формируется стереотип поведения учителя, безнаказанность бестактности. В младшей школе психотравмы редко выливаются в протест. Запредельно этические конфликты. Их мало в начальной школе. Это словесные оскорбления, наносимые публично: дурак, болван, идиот и так далее. Физические воздействия: рукоприкладство, подзатыльник, дергание за уши, выталкивание из класса. Если дома подзатыльник норма, то ребенок не испытывает контраста при таком поведении учителя.